1029, 19 мая. Теперь другое. Не пишите в книге дней и месяцев. Поставьте вместо месяца римскую цифру и арабскую вместо дня. Год разделите частью. Тигр рычит, но все предусмотрено. Не потому ли я меньше слышу, что дух по ночам летает по общим задачам? Да, работа громадна. Лучше спать. Разбудим, когда нужно. Лучше под утро, ибо полеты ночью. 1030, 20 мая. Мужественно примите. Учитель сражается в башне. Нужно собрать все силы духа. Учитель Урусвати поручил русское дело устроить. Русское дело уявим явлением сил духа. Урусвати, ложись в спокойствии. Учитель посылает стрелы. Оно духу помогает, когда дома покойно. Дух знает, куда стремиться. Учитель посылает сверкающие молнии. Учитель уже в 3 часа поднялся на башню. Посидите, представляя башню в сверкании. Мы подошли к беседе на 30 минут раньше обычного времени, и ответа не последовало. Подумав, что, вероятно, рано беспокоить учителя, мы вновь подошли. По прошествии 30 минут. Через минуту получили ответ. Во время указанного сидения в средоточии камень, лежавший посреди стола, судорожно подпрыгнул и лег на мои пальцы на вопрос, что это должно означать. Когда нужно, камень прикасается к хозяйке. Затем было указано взять камень в руку и мысленно остановить врага. 1031, 21 мая. Вчера была большая победа. Следствие ее скажется в будущем. Идите бодро. Главное, берегите здоровье. Теперь путь прям. По-студенчески работайте и не обращайте внимания на ужибки дукпа. Принимайте бодро. Нравится нам работа ваша. Могу ли я взять в руки камень, ежедневно останавливать врага? Да. 1032, 22 мая. Рисуй около Сергия маленькую часовню. Фуяму окружает гадкий хоровод. Урусвати, делай, как тебе дух указал, с камнем. Бери камень в руки и отражай светом. Не положить ли камень конка? Нужно не изменять место. Может быть, мне лечь в комнате НК? Рука твоя близко. Жаль, когда посев не дает меру урожая. Предупредил много раз Америку. Придется примириться и самим шагать. 1033, 23 мая. Одобряю перевод Урусвати. Сейчас очень поучительное время. Каждый может показать свое умение действовать. Хотелось бы видеть Ярую в ряду деятелей. Беда в том, что все действующие силы имеют благоустроенные гавани и не решаются расширить свои владения. 1034, 24 мая. Теперь другое. Очень радуемся естественному росту светлой магии Урусвати. Маг не должен чувствовать свою магию, лишь по тем, за или против кого она направлена, судит. Куда мне посылать? Мне хочется всюду. Всюду ничто. Можно послать кругу. Кто крепко в круге, тот получит. Преимущество круга, его можно рассматривать как один организм. 1035, 25 мая. Могу ли я получить объяснение видимому? Привлечь великую силу светлое достижение. Может быть, возможно будет привлечь сотрудники? Да, знаешь. Могу ли не только останавливать, но и привлекать? Делай, как сказано. 1036, 26 мая. Урусвати не должна являть сегодня силу. Он пользуется и утомляет. Можно даже его привлечь, и заслуга эта велика, но лучше чередовать по 2 дня. Много сил поглощает его пространство. Почему он так вошел в мое сознание? Условия каждого боя. Я так устала. Когда идешь против великана, мускулы болят. Его пространство втягивает, как маховое колесо, силу, но после отдыха боец наносит новый удар. Почему я могу так много видеть его облик, а ваш ускользает? Вижу лишь сеткою на глазах. Ибо ко мне идешь, именно близко, несу через все горы. Путь теперь выправлен. Сердце болит за Светика. Помогите ему. Да, да. 1037, 27 мая. Учитель находит полезным вести указанного ламу в Москву. Очень любим вашу работу. Такая работа перед походом имеет оккультное значение. Прошу у Русвати не беспокоиться за Люмоу. Только надо ему быть у моих дел. Не надо слишком напрягаться с камнем. Довольно 5 минут. Мне трудно записывать. Можешь не записывать. Сейчас важнее являть в духе. Мне иногда кажется, что в опыте какая-то задержка или что-то повреждено. Свидетельствую, что ничто не повреждено, но сейчас важнее направить против врага. 1038, 28 мая. Сегодня лишь 2 минуты врагу. Правильно соображение о Тарухане. Нельзя отягощать дела, когда нет доверия. Придет после. 1039, 29 мая. Показано у Русвати, как часовня с нашими изображениями непереносима врагу. Все переменилось. С нами Ленин, с ним епископы и дипломаты. Правильно круг строится по спирали. Радуемся работе. Как лучше посылать силу? Лежа, положив камень на солнечное сплетение. 1040, 1 июня. Чему восхищаетесь? Лишь первые побеги моего сева. Когда решено каторжников просветить, значит, вызваны все силы. 1041, 2 июня. Займемся составлением письма к дяде. Дорогой дядюшка, хотя ты стал совсем американцем, но все же ты порадуешься узнать, что наша экспедиция – продолжится на Китай, Туркестан, буду писать этюды для той же общей панорамы, а там, через Китай, доберемся до Аляски и, наконец, до возлюбленной Балтиморы. Как бы хотелось отыскать Чамберс для будущей панорамы. Без его опытности невозможно. Резервуар религиозных традиций дает мне новые сюжеты для картин. Без религиозных сюжетов остался бы только пейзаж. Конечно, учение браминов очень запущено, и ганг довольно грязен, но нам выпало счастье. Один, так называемый Махатма, передал много легенд. Получился исключительный материал. Воображаю, какой художественный бум начнется. Но до времени не говори художникам, тем, кто завистлив. Рад буду погулять с тобою по Балтиморе, ведь там моя картина «Песнь Леля, сущий Кришна».